Глава 14. Любовь до морга. Ира Илларионова. Фернан действительно все продумал. Благотворительный прием проходил в Мальмарском музее современного искусства неподалеку от холма Рассвета. В нужный час мне оставалось на него подняться, а пока приходилось наслаждаться вечером. То есть страшно нервничать и следить за девочками. Впрочем, после того, как мы помирились, они вели себя безукоризненно. Больше не плакали и даже старались улыбаться. Правда, глаза их при этом оставались грустными. Я понимала, поступок матери, этой ядовитой длиннюги, не пройдет для них бесследно, но хотя бы они мне поверили. И, кажется, снова готовы были впустить в свою жизнь. Они позволили уложить им волосы. А после, попрощавшись с Реми, мы вместе отправились на праздник. К счастью, добрались до музея в компании Симрана. Фернан уже должен был быть на месте. А Жизель после ссоры в детской предпочла отчалить одна, без девочек. Здание музея по размерам напоминало дворец, вытянутое, с раскинутыми полукругом крыльями и множеством окон. И холл, и остальные его залы были огромны. В общем, здесь было где разгуляться. Большую часть стен занимали картины, отдаленно напоминающие творчество Дали и Пикассо. А посреди залов вырастали непонятные сказочно-кошмарные скульптуры. Все остальное пространство оккупировали приглашенные. Когда Фернан сказал, что на приеме соберется весь цвет Мальмара, я все равно не ожидала, что будет столько людей. В проходах дефилировали дамы в ярких нарядах, отделанные бахромой и пайетками. На изящных плечиках яркие боа, в ушах бриллианты, а в уложенных аккуратной волной волосах воздушные перья и все те же драгоценные камни. Украшения дома Ди Море и других известных ювелирных компаний, переданные первым красавицам Ньер во временное пользование, поражали воображение и ослепляли своей красотой. Прекрасных Мирель сопровождали элегантные меруары в смокингах, отчего создавалось впечатление, что я попала на вручение какой-то жутко важной премии, а не на благотворительный вечер. Хотя, наверное, королева не отдала бы свой бесценный камень для вечеринки поскромнее. Так как я должна была следить за девочками, от меня не требовалось вести светские беседы. Тем не менее, меня приветствовал чуть ли не каждый встречный. Меня ненавязчиво останавливали, чтобы хотя бы на минуту завладеть моим вниманием. Учитывая, что я не могла быть уверенной, что Селани они тоже знакомы, они просто пытаются подлизаться к Ди Море, то старалась отделаться от доброжелателей как можно вежливее и как можно скорее. Иногда мне удавалось выхватить из толпы Фернана и отирающуюся возле него Жизель. Супруги переходили из зала в зал, чтобы пообщаться с гостями. Темное платье алмазной королевы чем-то напоминало выбранный ею наряд для Аделин и выгодно подчеркивало ее фигуру. Здесь Жизель была в своей стихии. Сияла, будто черный бриллиант, и по этому поводу я испытывала острое чувство досады, потому что она была там вместе с Фернаном, а я здесь, возле напитков, которые мне даже пить нельзя. Избегая алкоголя, я успокаивала нервы соком и, наверное, оставалась единственной трезвой женщиной на этом празднике жизни. Не приближаться друг к другу тоже было частью плана. Алмазный король подошел к преступлению века со всей серьезностью, чтобы никто ничего не заподозрил, но на душе все равно скребли фидруары, потому что он там, а я тут. Одна. Потому что Ирен с Селани вместе с Мишей нигде не просматривались. Передумали приходить, что ли? Это было не похоже на актрису. Мои мрачные мысли прервало появление Аделин. Она подбежала ко мне и запыхавшимся голосом попросила дать ей попить. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила я девочку, глаза которой сияли ярче всех драгоценных камней вместе взятых, а щеки укрывал густой румянец. «Здорово!» — воскликнула обычно стеснительная близняшка. Залпом выпила бокал сока и умчалась к сестре, носившейся между чудо-скульптур. «Мирель Тоне!» «Ну вот, помянешь гангстера, он тут как тут». Я повернулась к Фернану и поинтересовалась. «Тоже мучить жажда, Меруар Ди Море?» В его взгляде сверкнула такая жажда, что мне мигом стало жарко. «Очень». «И почему кажется, что мы вовсе не просок?» «Как настроение?» Мы стояли в конце длинного стола с закусками, возле фигурки животного с хоботом, напоминающего слона. Я спряталась здесь, когда надоело отмахиваться от желающих познакомиться, А так как на Мальмар уже опустились сумерки, то со стороны освещенной площадки нас почти не было видно. «Замечательная, Меруар де Море», — ответила я, старательно улыбаясь. «Кристина и Аделин здесь очень нравятся. Видно, что им не хватает новых лиц и впечатлений». «Значит, надо будет почаще дарить им новые впечатления. Ну, а сейчас девочкам пора домой. Проводите их к Симрану, Мирель Тоне. Пусть отвезет их домой. А потом возвращайтесь и веселитесь. Вы заслужили выходной». «Это тоже было по плану». Фернан уже собирался отойти, но я вспомнила кое о чем и коснулась его локтя. «Кстати, забыла сказать». Порывшись в редикюле, извлекла свою находку. «Этот браслет обронила Мирель де Море, и мне он кажется странным». «Не просто странным. С помощью него она отбросила Реми на 5 метров. Этот браслет Жизель всегда носила на руке». Алмазный король посмотрел на меня пристально, а затем кивнул на украшение. «Пусть пока побудет у вас». «Хорошо». Уговорить близняшек покинуть благотворительный вечер оказалось непросто. Они ни в какую не хотели уезжать. Пришлось пообещать, что через неделю папа устроит дома нечто подобное. Но только это уже будет вечеринка не для взрослых, а для их друзей. Только это и сработало. Вручив девочек Симрану, который пообещал доставить их домой в целости и сохранности, я вернулась в музей. Прошмыгнула через боковую дверь холла. И только тут поняла, что что-то изменилось. Но что? Музыка. Ее не было. А были только шепотки гостей и тревожность, туманом расползшиеся по залу. И тут я заметила Фернана. Не только Фернана, но и людей в темно-серой одежде, спешивших к нему с разных сторон. Я бы сказала, смыкающихся возле алмазного короля кольцом. Я шагнула вперед по инерции, ведомая страхом за любимого. Но меня перехватили за талию, зажали ладонью рот и потащили в тень колонн, подальше от притихшего общества и любимого мужчины. Я вцепилась ногтями в выбившее дыхание запястье. Захват был слишком плотным. Извернулась, пнула чью-то коленку. «Тихо, Ира!» — прошипел сквозь зубы Миша. «Не кричи, иначе привлечем внимание, а ищут именно нас». Услышав знакомый голос, я обмякла и хотела спросить, кто? Но смогла лишь промычать нечто нечленораздельное. Правда, бывший и так меня понял, потому что мрачно процедил. «Морг». «Нет, нет, нет. Этого просто не может быть». Я снова рванулась к Фернану, но Миша держал крепко, будто от этого зависела его жизнь. Хотя, скорее всего, зависела, если речь шла о морге. «Ириш, тебе туда нельзя». Он еще больше понизил голос, хотя в зале нарастал гул взбудораженных шепотков. И нас вряд ли мог кто-то услышать. «Ты иномерянка. Нельзя допустить, чтобы ты попала на глаза агента морга». «Кошмар! Мне показалось, что земля уходит из-под ног. Если бы Миша меня не удерживал, я бы действительно рухнула на пол, а то и вовсе в обморок бы шлепнулась». «Пообещай, что не станешь кричать», — добавил бывший. Я без раздумий кивнула, и он убрал ладонь. «Как они здесь оказались?» Это было первое, что пришло на ум. «Не знаю», — нахмурился Миша. «Но они пасли нас с Селани весь день, а может и больше». «Селани?» — в ужасе воскликнула я и зажала себе рот руками. Вдруг мой громкий шепот кто-нибудь услышал. Бывший тут же схватил меня за руку и потащил мимо колонн, в сторону живой изгороди, за плотной стеной которой начиналась улица, что уводила к холму расцвета. «Она в безопасности», — ответил Миша, когда мы оказались скрыты от посторонних глаз. «Именно благодаря ей мы сейчас с тобой говорим. Никогда бы не подумал, что Селани настолько наблюдательна. Ладно, об этом потом. Мы предположили, что морг вычислил именно нас, как и иномерян. Поэтому решили не связываться с де Море. Напрямую, конечно». «Как ты сюда попал?» Мой мозг снова просигналил, что хочет в обморок. «Это сейчас не важно. Главное, нам придется действовать по плану «Б». «У нас есть план «Б»?» «И даже В и Г, но лучше бы они нам не понадобились». Видимо, глаза у меня стали как плошки, потому что Миша мрачно усмехнулся. «Да, де Море подошел к делу основательно и даже продумал пути отступления. Умный он мужик, но ты бы другого не выбрала». «Подожди», — перебила его, — «ничего не пойму. То есть следили за тобой и Селани, как за иномирянами, но тогда какие дела у морга к Фернану?» «Подозреваю, что им стало известно о том, что де Море встречался с нами». «Откуда?» «Тише», — зашипел Миша. Иначе придется переходить к плану Г, а он тебе не понравится. Идем. Куда? За камнем, конечно. Я едва не споткнулась, но на этот раз голос понизила. Что? Там же Фернан. Который должен был оставить кристалл в безопасном месте. Если камня там нет, то этот план нам не подходит. Мы почти пришли. Мы действительно остановились возле раскидистого дерева с длинными, стекающими вниз ветвями. Сюда почти не доставал свет фонарей и было тихо. «Здесь?» — уточнила я. Миша снял с шеи цепочку с кулоном-монеткой и поводил ею возле ствола. Только что ничего не было видно, а тут вдруг на одной из толстых ветвей показалась миниатюрная кормушка для птиц. «Лучший сейф», — пробормотал бывший жених, извлекая из кормушки темно-красный размером с грецкий орех камень. «Все-таки успел». «А это значит?» «Что обряд состоится, и вы с Селани поменяетесь телами, как и должны были. А теперь нужно уходить». Если до этого, обалдевшая от всего происходящего, я шла за Мишей как бычок на привязи, то сейчас в моей голове что-то щелкнуло, собираясь в единую картину. Камень здесь, значит, Фернан успел его заменить. И там, на празднике, оперная девица носит подделку. Там же, где агенты морга ищут Мишу и Селани. А может, и не только их. Миша протянул мне ладонь, но я отступила на шаг. «Мы не можем так просто уйти». Что, если кто-то узнал про кражу алмаза? «Заимствование». «Да какая разница?» — прошипела я. «В морге этого не объяснишь. Мы должны его вернуть. Раньше, чем Фернана обвинят в пропаже камня». Теперь Миша посмотрел на меня, как на полоумную. Ну, или совсем придурковатую. «Ты уже передумала возвращаться в свое тело?» «Нет», — ответила, не задумываясь. «Но я себя не прощу, если что-то случится с Фернаном». «Может, в другой раз?» «Ира, другого раза не будет. Сегодня мы рискуем всем». Раньше не замечала в бывшем женихе подобной жесткости. Но, видимо, не только меня изменило переселение в другой мир. Впрочем, я собиралась стоять на своем. Я не стану им рисковать. Моим возлюбленным, моим алмазным королем, моим Фернаном. Ни за что. «И как ты себе это представляешь?» — вспылил Миша. «Подойти к певице и сказать... Ой, вы случайно обронили?» «У тебя есть магический кулон». А морговцы, конечно же, явились сюда с пустыми руками. Меня вдруг пронзило страшной догадкой. «Почему ты не хочешь вернуть камень? Может, это ты сдал всех нас? Может, именно этого и добивался? Пошел на сделку с ними, чтобы...» «Ира!» Я отпрянула. «Не смей ко мне приближаться. Ты сказал, что ищут именно нас. Откуда ты мог это знать?» «Что?» Миша вскинул брови. «Ты в своем уме?» «Да, я сказал про нас, и я подразумевал нас, и иномирян. Подозреваю, что если они пошли к Демаре, значит, они в курсе готовящейся подмены камня. Вопрос только в том, откуда?» «От тебя! Ты же так хотел меня вернуть, даже пошел за мной в другой мир!» Повисла такая тишина, что я могла расслышать вновь звучащую музыку в музее. «Нет», — ответил бывший, глядя мне в глаза. «Я мог бы подставить Демаре, наверное, теоретически. Но я бы никогда не предал тебя, Ира. Никогда бы не подверг твою жизнь опасности». Он глубоко вздохнул, но я не двинулась с места. «Ира, Демаре все продумал, сознательно пошел на риск. Из-за тебя, ради тебя, потому что любит тебя. Черт!» Он сжал кулаки. «Хотел бы я, чтобы этому гаду было на тебя наплевать. Тогда мне было бы проще. Тогда бы я за тебя боролся. Но он влюблен в тебя. Настолько, что готов ради тебя на все. Так же, как и я». Все его доводы были разумными. Правильными. Но проблема заключалась в том, что я тоже без памяти любила Фернана. И меня скручивало от страха всякий раз, когда я представляла, чем ему может грозить приезд морга. Настолько, что даже готова была поверить в предательство Миши. Который на самом деле ни разу меня не подводил и не давал повода в себе усомниться. «Послушай, он знает, как с ними справиться. Он построил в этом мире свою империю. Неужели ты считаешь, что он позволит навредить себе, какой-то конторе, застрявшей по развитию на уровне средневековой инквизиции? А вот мы своей самодеятельностью можем только помешать и подставить Демаре еще больше». «Я не могу его бросить!» — в отчаянии выпалила я. Миша вдруг тепло улыбнулся. «В этом вся ты». Я сложила руки на груди. Ну и что нам делать? Довериться Демаре и действовать по плану. А это? Отправиться на холм и дожидаться его уже там. Пришлось признать, что Миша прав. Я не представляю, что из себя представляет этот загадочный морг. А Фернан не просто построил здесь свою империю. Он знаком с королевой, завоевал ее доверие и уважение. Настолько, что она разрешила ему взять бесценное сокровище Ньеры, чтобы помочь мне. Детали плана мы повторяли уже на ходу, когда перебегали от одного дерева к другому. Я подумала, что в плане Фернана все-таки есть дырки. Вместо роскошного платья здесь бы больше пригодился камуфляжный костюм. Но оказавшись возле калитки запасного выхода из музея, поняла, что ни один наряд мне не поможет. По обе стороны от нее застыли морговцы в неприметной серой форме. Миша тихо выругался, а я шепотом поинтересовалась. И что теперь? Судя по продолжительному молчанию, этого не было ни в плане Г, ни в плане В. Хотя в том, что если мы поторчим здесь еще пару минут, дела у нас будут совсем Г, я не сомневалась. Видимо, Миша подумал о том же, потому что схватил меня за руку, явно намереваясь вернуть на исходные позиции для обсуждения плана Д, который, судя по тому, что творится, от Г недалеко уйдет. И тут меня осенило. «Кольцо!» К счастью, я сказала это не настолько громко, чтобы быть услышанной агентами, но Миша все равно оттащил меня в сторону живой изгороди. «Какое кольцо?» спросил все так же шепотом. «Фернан дал мне свой перстень. Он работает...» Я вспомнила лассо. «По-разному он работает. Но если на него нажать вот так...» Я открыла сумочку, вытащила перстень Демаре и аккуратно прижала камень пальцем. Над ним вспыхнула желтая дымка, как и в прошлый раз. В общем, он сказал, что меня никто не заметит, если я сама того не захочу. «И что, правда не замечают?» «Не знаю», — ответила я, досадуя на себя за то, что не удосужилась проверить. «Да хотя бы с теми папарацци». Помнится, когда я шла по коридорам голубой жемчужины в Ланси, навстречу мне никто не попался, но вряд ли Фернан бы стал меня так разыгрывать. «Не знаешь?» Я коротко обрисовала ситуацию. «Да...» — изрек Михаил. «У нас есть перстень, который, может быть, работает, а может быть, нет». «Я уверена, что он работает. Вопрос в другом». Бывший приподнял брови. «Сработает ли он на двоих?» «Надо рискнуть», — произнес Михаил. «Надо проверить. Мы можем вернуться и...» «Вернуться туда, где их в разы больше, и проверить? Отличный план, Ира». «Не ори на меня!» «Я на тебя шепчу. Я уверен, что с двумя мне будет справиться проще, чем с десятью и толпой гостей». Я вздохнула. «А если не получится?» «Ну, на тебе-то все равно будет перстень». «Я не стану рисковать тобой», — сложила руки на груди. Михаил неожиданно улыбнулся. «Знаешь, это все-таки безумно приятно, что печешься ты не только о своем бриллиантовом». Я ткнула его в бок. «И у меня есть идея». «Какая?» «Позволишь?» Я кивнула, и он взял перстень, положил его себе на ладонь, после чего соединил наши руки, и дымка перетекла с камня на наши сплетенные пальцы, окутала их. Я вздрогнула. Слишком забытым оказалось это ощущение, забытым и таким родным. «Вот так должно сработать», — произнес Миша. «Идем». Мы вышли из-за живой изгороди и направились к калитке. Когда под ногами треснула какая-то ветка, я чуть не посидела. Вот было бы села несчастье, особенно когда морговцы обернулись. Пристально выгляделись прямо в нас и... отвернулись обратно. Мы с Мишей переглянулись, после чего я сняла туфли, а он ботинки. Когда мы прошли мимо агентов, те даже не пошевелились. Тем не менее, сердце билось у горла до тех пор, пока мы не дошли до конца улицы и не свернули в арку, где наконец-то расплели руки и смогли обуться. Еще пару минут мы просто стояли, привалившись к холодному камню подворотни, после чего Михаил изрек: «Знаешь, мне начинает здесь нравиться». «Это ты еще даже во вкус не вошел», — улыбнулась я. Из арки мы вышли во дворы, немного попетляли, проверяя, не прицепился ли к нам кто-то, но слежки не было. Перстень Фернана я все равно надела, на всякий случай, но искренне надеялась, что он нам больше не пригодится. Что нам сейчас пригодилось бы, так это такси, но в Мальмаре не было Юбера. В принципе, я не жаловалась, мне было не привыкать таскаться на холм Расцвета пешком, тем более, что все достопримечательности этого города были собраны не так далеко друг от друга. Единственное, что меня смущало, — количество ступенек. Но это тоже не самое страшное. Самое страшное заключалось в том, что я не могла перестать думать о Фернане, и от этого меня потряхивало, как белье в старой стиральной машинке во время отжима. Странно, но сейчас даже страх перед обменом отступил. Все мысли сходились только на Фернане. О том, как он, что с ним, удалось ли ему отшить морговцев так же, как в свое время палисаров. Возможно, именно поэтому я почти не заметила, как мы пришли к театру. Ночью перевернутый алмаз переливался и искрился всеми гранями, впитав в себя отраженный свет побережья, подсветки и фонарей. Сейчас на площади перед ним не было никого, только у перил маячила одинокая фигурка какой-то сгорбленной старушки. «Что мы здесь?» — начала было я, но договорить не успела. Старушка развернулась и молодецким шагом направилась к нам, размахивая сумочкой, как мухобойка советского образца. В этот момент я окончательно уверилась в том, что актриса из села не паршивая. «Безопасное место?» — скептически поинтересовалась я. «Если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место», — процитировал Миша, уже не помню кого. Что-то приблизилось к нам, недовольно сверкнув глазами. Надо признаться, что узнать ее с таким пучком волос, в юбке до щиколоток, блузке по горло, в закрытых туфлях на сплошной подошве и в очках было действительно сложно. То есть проще принять за прогрессивную бабулю, перезанимавшуюся спортом, чем за Селани Ирен. «Прекрасно выглядишь!» — не удержалась я. «Через пару часов так будешь выглядеть ты!» — огрызнулась она, избегая смотреть на Мишу. «Все, пошли!» Наша более чем странная процессия направилась к холму. Миша попытался взять ее под руку и чуть не получил сумочкой по голове. «По легенде, ты моя мать!» — бодро увернувшись, заметил он. «Не забывай!» «Да, береги меня, мать твою!» — прошипела Селани, но под руку все-таки позволила себя взять. Со стороны, наверное, мы меньше всего смотрелись иномирянами. Молодая пара вышла прогуляться на ночь глядя и прихватила с собой свекровь, а заодно и в общем, камень с невиданной силой из королевской сокровищницы. Но это дело десятое. И то, что их на холм расцвета понесло, тоже ничего странного. Свекровь тоже надо выгуливать, чтобы остеохондроз не замучил. Слежки за нами не было, поэтому я занималась тем, что себя убеждала. Все будет хорошо. У Фернана все будет хорошо. У нас все будет хорошо. У нас с Фернаном все будет хорошо. Помогало слабо, но хотя бы позволило скоротать путь до холма. Мы вышли к нему. Точнее, уже почти вышли, когда у меня задымилась сумочка. «Что это?» Пискнула Селане, и я немедленно щелкнула замочком. Браслет Жизель почему-то раскалился до красна, а когда я снова глянула на холм из проулка, где мы вынужденно остановились, замерла. Алые искры окутывали фигуры, прогуливающиеся у подножия. Разумеется, в серой форме. «Ох!» — восхищенно выдохнула Селане. «Браслет с камнем чары иллюзий создает любую иллюзию и морок для тебя и позволяет тебе видеть любую чужую». «Не офиговенькая такая Пандора с чудо-шармами!» «Это все, конечно, очень здорово», — сказала я, проветривая сумочку. «Но, по-моему, наш план в глубокой ж...» «Но почему же?» Михаил глянул на часы. «Вы как раз успеете подняться». «Мы?» «Я их отвлеку и уведу за собой». «Нет». Это прозвучало настолько решительно и настолько моим голосом, что я сначала подумала, что схожу с ума. То есть я собиралась это сказать. И сказала ртом Селани. То есть Селани это сказала. «Миш, это лишнее», — поддержала я. «У нас есть браслет и кольцо Фернана. Мы вполне можем подняться на холм все вместе». «А когда начнется ритуал?» «А что не так с ритуалом?» Я приподняла брови. «Ты думаешь, мощь камня удастся укрыть под иллюзией?» «Почему нет?» «Он прав», — хмуро сказала Селани. «Такое ни одна иллюзия не удержит. И никакие маскирующие чары». «Значит, возвращаемся», — решительно сказала я. Миша покачал головой. «Почему вам все приходится объяснять? Как ты сама сказала, у нас есть кольцо и браслет. Вот им-то я и воспользуюсь. Появлюсь у холма, скажу, что у меня есть сведения о том, что встреча состоится в другом месте». «И они тебе, разумеется, поверят», — скептически хмыкнула я и сложила руки на груди. «А с чего бы им не поверить?» «Но ты же подставишься!» «Каким образом? Скажу, что работал приходящим садовником у этих, Он показал на себя и на Селани. Это может сработать. А если не сработает? Если они почувствуют? Что он здесь делает? Лицо Миши исказило искреннее изумление. Мы с Селани одновременно обернулись в темноту улочки, из которой пришли, чтобы увидеть уходящую вдаль каменную кишку. «Кто?» Об этом я спросила уже пустоту, потому что, когда снова повернулась, Миша уверенным шагом направлялся к холму, и его со всех сторон обступали морговцы. Фернан де Море. Подменить дардостанирский алмаз оказалось секундным делом. На протяжении всего вечера известная оперная певица Мирель Мориа демонстрировала всем и каждому временно презентованное ей украшение, не догадываясь о том, что ее пышный бюст украшает подделка. С этой частью плана он справился на ура. Расслабился, решил, что и дальше все пройдет так же гладко. И никакие запасные планы им не понадобятся. Они ненадолго покинут праздник, и никто не заметит исчезновения хозяина вечера. Как же жестоко он ошибался. Просчитав все возможные варианты развития событий, Демаре и подумать не мог, что станет гвоздем программы. Впрочем, о том, что что-то пошло не так, он начал догадываться еще до того, как увидел агентов морга, когда Михаил и Тоне не появились на празднике. Это стало первым тревожным звоночком. А потом всеобщее веселье прервало появление людей в форме. Фернан поискал взглядом Иру. Ее нигде не было видно. Жизель тоже как сквозь землю провалилась. А вот торжествующая улыбка старого друга Десмонда Шерро прошлась по сердцу острым ножом. «Следуйте за нами, Меруар де Море», сухо обронил сотрудник морга, на что Фернан лишь коротко усмехнулся. Еще немного, и он начнет привыкать к собственным арестам. Они ушли под тревожные перешептывания гостей. Правда, далеко уводить его не стали. Агенты секретной службы по работе с иномирянами расположились в кабинете директора музея, в котором дружно, всем скопом, и набросились на него с допросом. «В течение нескольких недель вы, Меруар де Море, укрывали в своем доме иномерянку по имени Ира, скрывающуюся под чужой личиной. А как вам известно, укрывательство иномерян в Ньерре чревато последствиями, далеко не самыми приятными, для вас». Сделав акцент на последнем слове, начальник службы, низкорослый полнотелый меруар по имени Жером Пикард, глубоко затянулся. «Главное, чтобы Ире удалось сбежать». Никак не отреагировав на угрозу в его голосе, подумал Фернан и продолжил молчать, чем вызвал всплеск раздражения у главы морга. «Где ваша няня, Меруар де Море?» Подавшись вперед, мужчина вдавил сигарету в пепельницу и вновь тяжело откинулся на спинку кресла, добавив с усмешкой. «Или мне следует называть ее вашей невестой?» «Называйте ее моей будущей женой», даже не пытаясь скрыть облегчение в голосе, заявил де Море. Ира не у них. Больше его ничто не волновало. Она так мечтала об этом ритуале, о том, чтобы снова стать собой, что он готов был отправить в хмарь каждого полисара, каждого агента морга, который посмел бы встать у них на пути, которому бы хватило безрассудства лишить его Аману заветной мечты. «Боюсь, вы немного поторопились с планами на свадьбу», — усмехнулся Меруар Пикард. «Смею вас уверить, эта девушка и ее подельники будут арестованы еще до рассвета, и так просто стены морга не покинут. Тут даже вы с вашими связями, Меруар, окажетесь бессильны». Ни один мускул не дрогнул на лице Фернана, и это окончательно вывело из себя Пикарда. Он привык работать с насмерть перепуганными иномирянами, а не наталкиваться на непробиваемую стену из выдержки и самообладания. Следовало как можно скорее сломать этого самоуверенного богатея, явно считавшего, что весь мир лежит у его ног. Поэтому Меруар Пикард решил воспользоваться своим главным козырем. «С вами мы тоже быстро не расстанемся, если вспомнить об отягчающих обстоятельствах», кража редчайшего алмаза из королевской сокровищницы». Начальник морга скривился, заметив на губах Демаре беззаботную улыбку. «Если позволите». Расстегнув пиджак, Фернан потянулся к нагрудному карману жилета и заметил, как напряглись окружившие его агенты. Но вместо пистолета или какого-нибудь опасного артефакта, который они, несомненно, ожидали увидеть, алмазный король извлек сложенный вдвое лист бумаги, скрепленный королевской печатью. «Читайте», — протянул листок своему визави. Одарив Демаре хмурым взглядом, Меруар Пикард раскрыл документ и пробежался по нему глазами. «Что там написано?» — будничным тоном поинтересовался алмазный король. «Ее Величество на сутки отдала вам дардостанирский алмаз под вашу ответственность». «В распоряжении королевы указано, для каких целей?» «Нет», — нехотя выдавил из себя Пикард. Фернан переплел пальцы на груди. «Тогда о какой краже идет речь? Завтра к полудню алмаз вернется в королевскую сокровищницу. Где он сейчас, не ваша забота. Что же касается моей невесты...» «Иномерянки», — скрипнул зубами начальник секретной службы. «Моей невесты иномерянки?» — не стал спорить Фернан. «Ее местонахождение вас тоже не касается». Заметив недоумение в глазах Пикарда, алмазный король с улыбкой продолжил. «Видите ли, с недавних пор я спонсирую один секретный проект под названием «Грани миров». Слышали о таком?» Агенты переглянулись, ясно давая понять, что хорошо знакомы с этим проектом. «Ну так вот, если с моей невестой и иномерянкой что-то случится, грани миров будут тут же закрыты. Ну или вам придется искать другого спонсора, готового отвалить за исследование миллионы бронов». «Не уверен, что такое развитие событий понравится Ее Величеству. А вы как считаете, Пикард?» Начальник секретной службы дернул за ворот рубахи, пытаясь ослабить узел галстука. Воздуха в кабинете не хватало. Самый важный проект последнего десятилетия. И все может полететь в хмарь, если сейчас... «Откройте окно, кто-нибудь!» — приказал Пикард и вздохнул, услышав резкие властные нотки в голосе алмазного короля. «Кто вам рассказал об Ире?» Напоровшись на лед в голубых глазах, мужчина послушно выговорил. «Десмон де Шарро». «И про кристалл!» Начальник морга молча кивнул, осознав, что этот бой он окончательно проиграл. Маска невозмутимости слетела с лица алмазного короля. Фернан беззвучно выругался. Теперь все вставало на свои места. И таинственный сообщник Жизель, и странное поведение друга, фальшивого, как выяснилось, в последнее время. Если Десмонд знает про ритуал, а он наверняка знает, может попытаться помешать. И из-за этой твари Ире может грозить опасность. «Мне нужно идти!» Демаре порывисто поднялся. «Но...» Следом за ним подскочил Меруар Пикард, чтобы наконец-то увидеть, как алмазный король теряет терпение. «Продолжите меня удерживать и клянусь хмарью! Я сделаю все, чтобы от морга не осталось даже воспоминаний!» Обернувшись к агентам, замершим изваянием, Демаре прорычал. «Пропустите!» «Делайте, что говорит!» Устало махнул рукой Пикард и, плюхнувшись обратно в кресло, принялся обмахиваться разрешением Ее Величества. Ира Илларионова. Я чуть было не бросилась следом за Мишей, но в этот момент мне прилетела сумочка по голове. Больно так прилетело, даже искры из глаз посыпались. Я резко обернулась и увидела Селани, то есть себя. Глаза ее сверкали, а брови сошлись на переносице. «Давай», — язвительным шепотом произнесла она. «Давай, подставься вместе с ним. Позволь ему еще раз испытать, что все, что он ради тебя делает, зря». За то время, что была на земле, Селани, видимо, нахваталась наших выражений, потому что сейчас добавила ругательство, которое совершенно точно было не с Ионы. «Предлагаешь его просто бросить?» — огрызнулась я. «А что ты предлагаешь?» — вернула она. «Сразиться с десятком морговцев? Валяй, героиня!» Я беспомощно оглянулась на Мишу, которого уводили агенты. Те, что остались, снова разошлись по позициям, и в эту минуту мне действительно захотелось все бросить. Этим королевским алмазом одному из них в голову, а потом воспользоваться лассо Фернана, но... Я прекрасно понимала, что героиня из меня действительно так себе. С 10 морговцами я точно не справлюсь. Да что там? Я даже с 3 не справилась бы. Даже с волшебным кольцом. Села не права, все, что сейчас сделал Миша, отправилось бы псу под хвост. Не знаю, сколько прошло времени, пока мы напряженными статуями вмерзали в стены, но у подножия холма прошло несколько человек, которых агенты морга не тронули. Они так и выхаживали под мороком туда-сюда, и у меня даже перед глазами начало рябить. Блин! И как нам продираться через них на холм? «Пссс! Они уходят!» — шикнул Тане. Агенты и правда потянулись куда-то гуськом. Артефакт погас. «У него получилось!» — выдохнула я. «Не знаю, что он сделал, но...» Я встретилась взглядом с Селани и осеклась. «Получиться-то получилось! Вот только какой ценой!» Вся радость от увиденного мгновенно сошла на нет. Пришлось глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть и напомнить себе про Фернана. Он не бросит Мишу в беде. Он обязательно что-нибудь придумает. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. В подворотне мы сидели еще где-то сейчас, но браслет Жизель вел себя спокойно. В конце концов, я устала держать его в руках и убрала обратно в сумочку. Селани угрюмо молчала, я тоже. Мы вообще друг на друга не смотрели. Она шикнула на меня только один раз, когда я попыталась обгрызть ее идеальные ногти, чего не делала с далекого-предалекого детства, после чего я показала ей неприличный жест и сунула руки между коленями. Она отвернулась и сделала вид, что меня нет. Честно говоря, я уже дождаться не могла того момента, когда от нее избавлюсь. В голове творилось что-то непонятное, в сердце тоже, поэтому я решительно поднялась. «Все, пойдем!» Селани недовольно на меня глянула. «А что, если они вернутся?» Под своим гримом она выглядела какой-то совершенно потерянной. «Ну, в худшем случае нас отвезут в морг. А там, опять же, хорошая компания». Она посмотрела на меня, как на идиотку. «Что?» Зло поинтересовалась я. «Ты уже передумала? А как насчет того, что для меня сделал Миша?» Вот тут Селани подскочила, не просто подскочила, взвелась пружиной. «Ты?» Ткнула она в меня пальцем. «Ты думаешь, это все так просто? Этот самый алмаз, он обладает такой магией, какая тебе даже не снилась. Вот забросит тебя, например, в другой мир, в какое-нибудь рогатое сумчатое. Что тогда будешь делать?» «Рожать!» — огрызнулась я. «Можно подумать, мне не было страшно. Можно подумать, я не думала о том же. Фернан обещал, что будет рядом, но что такое план Б, В и Г, знал только он и Миша. Думать о том, что Фернан тоже загремел в морг, мне совсем не хотелось. Но я понимала, что пройдет еще совсем немного времени, и я больше ни о чем другом не смогу думать. Сдам этот алмаз в полицию, сама сдамся в морг. А потом всю оставшуюся, и, возможно, очень короткую, жизнь буду вспоминать о том, что все запорола из-за собственной нерешительности. «Пойдем», — повторила я. «Фернан обещал, что придет, а он всегда держит слово». «Правда, что ли?» — хмыкнула Селани. «А что он тебе еще пообещал?» «Что буду рядом и не позволю, чтобы с вами что-нибудь случилось». Сначала мне показалось, что у меня галлюцинация. Такая уставшая, но довольная галлюцинация, по какой-то причине принявшая облик алмазного короля. Только когда я поняла, что в конце улицы действительно стоит Фернан, бросилась к нему. От него пахло непривычно терпким дымом и немного орьятом. Но все это такие мелочи в сравнении с тем, что он здесь. Что с ним все в порядке. Теперь уже точно все будет в порядке. Подлетев к нему, порывисто обняла. Хотела поцеловать, но Фернан покачал головой. «Надо спешить, Ира». Он оглянулся на замерших неподалеку прохожих. Влюбленную парочку, трогательно держащуюся за руки. «Ты разобрался с моргом?» «Миша, они забрали Мишу!» Задыхаясь от волнения, шепотом воскликнула я. «Это все потом». Отмахнулся он, сосредоточенно сдвинув брови. «Нам надо подняться на холм. После ритуала я все объясню». Селани скривилась, но ничего не сказала. Только молча пошла за нами. Фернан шел быстро, крепко держа меня за руку. но сейчас от его близости почему-то веяло напряжением. Я сама не могла объяснить, в чем дело. Должно быть, предстоящий и весь этот вечер вымотали не только меня, но и его. Напряжение сквозило и в каждом его движении, и в непривычно плотно сжатых губах. Пока мы поднимались по ступенькам, я считала наши шаги и слушала гулко бьющееся в груди сердце. На губах горело столько вопросов, но он был прав. Сейчас не время и не место. Все можно объяснить и решить потом, и чем быстрее мы закончим здесь, тем лучше. На этот раз мы поднялись то ли быстрее, то ли бодрее, чем когда я приходила сюда впервые. Как и в прошлое мое посещение, на холме расцвета не было ни души. Ну, кроме наших душ в количестве 3 штук. 2 из которых вот-вот должны были поменяться местами. Камень в сумочке ожил. Я буквально почувствовала это из-за волны захлестнувшей меня силы. «Давай!» — нетерпеливо произнес Фернан. «Доставай и начинайте!» Я открыла сумочку в тот миг, когда Селани замахнулась своей. «Нет!» — вскрикнула я, и Фернан резко обернулся. В ту же минуту меня ослепило сияние алмаза, сквозь который пробивался крохотный красный огонек браслета Жизель. «Что?» Растерянно вскинула голову, чтобы увидеть, как оружие Селани отлетает в одну сторону, а сама она в другую. «Артефакт утяжеления?» Глянув на упавшую в пыль сумку, хмыкнул Десмонд, чья внешность проступала из-под иллюзии Фернана. «И что, ты правда рассчитывала со мной справиться этим?» «Справилась бы», — выпалила она, — «если бы не это». «Твое место на помойке, откуда ты в свое время вылезла!» Презрительно фыркнул он. Подхватил сумку, швырнул ее со склона, а потом развернулся ко мне. «Отдай алмаз, Ира!» Я прижала камень к груди и попятилась. Пятиться здесь было особо некуда. Уперлась спиной в ограждение, замерла и предупредила. «Не подходи!» «А то что?» Усмехнулся Десмонд. «Что я даже сочинить не успела?» Широ шагнул ко мне так стремительно, и столь же стремительно его рука сомкнулась на моей шее. Сомкнулась почти. Если бы не вспышка, ослепившая меня и отбросившая Десмонда в сторону ступеней. Я же буквально воспарила в воздух в... прозрачном шаре. Таком прозрачном шарике, похожем на те, в которых у нас на морях дети бегают по воде. И не только на морях. Это было единственное, что успела сказать. Потому что шарик лопнул. Я полетела вниз, успев оценить абсолютно офигевшего Десмонда, виды Мальмара и орущую Селани, после чего приземлилась на руки перемахнувшего прямо через ограждение Фернана. «Хороший артефакт», — произнес Демари. «Правда, для взрослых его надо доработать». «Чего-чего?» «Ира, Селани, приступайте». Вот это походило на Фернана уже гораздо больше. Даже его настороженность напоминала сосредоточенность зверя перед прыжком, а не нервную дерганность Десмонда, который сейчас поднимался с перекошенным от злости лицом. Но... «Я сказал, приступайте. С ним я разберусь сам». Странное дело, сейчас у меня не возникло даже желания возражать или спрашивать. Я подлетела к Селани, помогла ей подняться и сунула в руки алмаз. «Нужен лунный». В эту минуту Десмонд бросился на Фернана. Я увидела это краем глаза и как-то разом забыла, что мне нужно. Резкий выпад, от которого Демаре уклонился, пришелся в воздух, а в следующую минуту Фернан уже перехватил его руку. Широ согнулся от удара в солнечное сплетение. «Ира, ритуал!» Рычание Демаре подстегнуло похлеще лассо. Мы с Селани приблизились к залитой лунным светом площадке, соединили ладони. Сила камня возрастала с каждой минутой. Я чувствовала это уже физически. Все волоски на коже встали дыбом. Уши закладывала от рождающейся на холме магической мощи. «Давай одновременно», — сказала я Тане. «На счет 3». Представила себя, какой помнила, потянулась сквозь грани кристалла, сквозь наши сплетенные пальцы к своему телу. Поймала взгляд Селани и так кивнула. 1, 2, 3. В полоску лунного света мы шагнули одновременно. Свет плеснул в грани, наполняя алмаз еще большей силой. «Не все в мире решает сила и магия, Демаре!» Этот голос пробился сквозь ощущение полутранса. Я обернулась и увидела, что Десмонд направил на Фернана пистолет. Увидела, как сгибается его палец, давящий на спуск. «Когда придет время, ты отдашь дорогое сердцу в уплату за полученные сегодня ответы». «Нет!» — крикнула я, но алмаз уже вспыхнул отраженным лунным светом, усиленным магией. Первое, что пришло мне в голову, я и сделала. Развернув камень, направила луч на Широ. Пистолет подскочил в воздух, улетая за ограждение. Истошный крик Селани, разлетающийся в моих руках брызгами сокровищ Иньеры, и лицо Фернана стали последним, что я услышала, увидела и почувствовала. Прокатившаяся по телу мощь затянула в темноту раньше, чем я успела вздохнуть.